Он беседовал со смуглой дылдой с серебристыми волосами. «Говорят, вы недавно вернулись из Нью-Йорка», — обратился он ко мне. «Какая изумительная страна, не правда ли? Можно подумать, грандиозный сон избалованного ребенка. А эти огромные рожки с мороженым, которые они так любят, я вижу в них символ всей Америки». «А мне там совсем не понравилось», — сказала окрашенная блондинка. «Все слишком чисто, слишком безупречно. В конце концов, хочется встретить мужчину в рубашке сомнительной чистоты с двухдневной щетиной». Я не возражала, позволив им с помощью избитых фраз рассказывать мне о стране, откуда я только что вернулась. «Страна взрослых детей, отвратительных любовников, женский рай, лихорадочный вихрь жизни». По поводу небоскребов Дюдюль даже отважился произнести слово «фалос». Слушая их, я думала, что на самом деле ни у кого нет права вменять в вину интеллектуалам утонченную чувствительность. Ведь эти люди, светские и же с ними, разгуливали по жизни, ослепленные скверными клише, с душой задавленной штампами. В то время как Робер, Анри беспечно дают себе волю любить то, что любят, скучать от того, что наводит на них скуку, и если какой-то король шествует совершенно голый, они не станут восторгаться вышивкой его платья. Они прекрасно знают, что сами создают образцы, которым усердно будут подражать снобы, изображающие изысканные реакции. Их слава дает им возможность оставаться естественными, в то время как ни Дюдюль, ни Люси, ни лощеные, стройные молодые женщины, которые перед ней заискивают, никогда не позволяют себе ни минуты искренности. Я испытывала по отношению к ним острую жалость. Их удел — тщетная жажда успеха, жгучая зависть, пустые победы и поражения. А ведь на земле существует столько всего, что можно безгранично любить и ненавидеть. И тут меня озарило. Робер прав. Равнодушия не существует. Даже здесь. Хоть это и не стоило того, меня сразу охватывало негодование или отвращение. Я проникалась убеждением, что в мире есть множество вещей, которые следует любить и ненавидеть, и я прекрасно сознавала. Ничто не искоренит во мне этой уверенности. Да, только из-за усталости, полени, стыдясь своего невежества, я глупо утверждала обратное. «Ты никогда не встречалась с моей дочерью?» — спросила Люси, награждая Поль одной из своих недобрых улыбок. «Нет. Скоро увидишь. Она очень красива. По типу своей красоты она напоминает тебя, какой ты была раньше». На губах Люси снова появилась улыбка, которая тут же угасла. «У вас много всего общего. Я решила не уступать ей в грубости». «Да, говорят, ваша дочь ничуть на вас не похожа». Люси посмотрела на меня с нескрываемой враждебностью. В ее взгляде сквозило едва ли не тревожное любопытство, словно она спрашивала себя, а нет ли иной манеры, чем моя, быть женщиной и извлекать из этого пользу? Может, я чего-то не понимаю? И снова она обратила свой взгляд на Поль. «Ты должна как-нибудь прийти ко мне в Амарилис. Я тебя немного приодену. Быть хорошо одетой — это меняет женщину». «Было бы очень жаль, если бы Поль изменилась», — возразила я. «Модных женщин тьма тьмущая, а Поль одна». Люси, казалось, немного опешила. «Во всяком случае, если ты вдруг перестанешь презирать моду, ты всегда желанная гостья в моих салонах. К тому же я знаю одного косметолога, который творит чудеса», — добавила она, повернувшись на своих высоких каблуках. «Тебе следовало бы спросить ее, почему она сама не воспользуется его услугами», — сказала я Поль. «Я никогда не умела им отвечать», — возразила она. Ее скулы стали фиолетовыми, а нос заострился. То была ее манера бледнеть. «Хочешь уйти?» «Нет, это будет выглядеть поражением». К нам устремилась Клоди с сияющими глазами распаленной сплетницы. «Видите? Вон ту маленькую, рыжеволосую, которая только что вошла. Это дочь Бельем», — сказала она. Поль обернулась. «Я тоже». Жозетта была не маленькой и принадлежала к редкостному типу рыжеволосых, чья буйная шевелюра украшает молочной белизны кожу блондинок. Ее чувственный, скорбный рот и огромные глаза вызывали ощущение, будто ее пугает собственная красота. Легко было понять, что любой мужчина испытывал желание не оставить равнодушной такую женщину. Я с тревогой взглянула на Поль. Она застыла с бокалом шампанского в руках. Глаза ее широко открылись, словно она услышала голоса, злобные голоса. Сердце мое возмущалось. За какое преступление она расплачивалась? Почему ее сжигали живьем, в то время как вокруг нас все эти женщины улыбались? Я готова была признать, что она сама повинна в своем несчастье. Она не пыталась понять Анри, жила несбыточными мечтами, выбрав лень и рабство. Но ведь она никому никогда не причиняла зла и не заслуживала столь жесткого наказания. Мы всегда расплачиваемся за собственные ошибки. Вот только бывают двери, куда никогда не стучат кредиторы, а есть и другие, которые они взламывают. Это несправедливо. Поль принадлежала к числу неудачников, и я не в силах была смотреть на слезы, катившиеся из ее глаз, которых она, казалось, не замечала. Я заставила ее очнуться, взяв за руку и сказав: «Пошли отсюда». «Да». Когда, попрощавшись наспех, мы очутились на улице, Поль мрачно посмотрела на меня. «Почему ты ни разу не предостерегла меня?» — спросила она. «Предостерегла? От чего?» «От того, что я выбрала неверный путь. Но я так не думаю». «Странно, что ты об этом не подумала. Ты хочешь сказать, что жила слишком замкнуто?» Она пожала плечами. «Я не сказала своего последнего слова. Я знаю, что бываю отчасти глупа, но уж если понимаю, то понимаю». Меж тем, выходя из автобуса, она заставила себя улыбнуться. «Спасибо, что пошла со мной. Ты оказала мне большую услугу, я не забуду». Надин провела в Париже всю неделю. Когда она вновь появилась в Сен-Мартен, я спросила ее о Ламбере. Он писал ей и должен был вернуться через неделю. «Вот уж он разъярится», — ликующим тоном заявила она. Я встречалась с Жоли, и мы с ним переспали. Представляешь себе вид Ламбера, когда я расскажу ему об этом? «Надин, не рассказывай ему». Она в замешательстве взглянула на меня. «Ты мне тысячу раз повторяла, что приличные люди друг другу не лгут. Прежде всего, откровенность. Нет... Я говорила тебе, что отношения надо строить так, чтобы ложь была недопустима. Но у тебя с Ламбером пока еще все не так, совсем не так. К тому же, — добавила я, — речь идет не о том, чтобы поведать ему из уважения к искренности истинное событие твоей жизни. Ты придумала эту историю нарочно, чтобы, рассказав, причинить ему боль?» Надин усмехнулась в нерешительности. «О, когда ты начинаешь изображать из себя колдунью...» «Я ошибаюсь. Разумеется, я хотела наказать его, и он этого вполне заслуживает. Ты сама признаешь, что он всегда делает то, что тебе хочется. Один единственный раз, когда он не уступил, ты могла бы вести честную игру. Он делает то, что я хочу, потому лишь, что ему нравится изображать из себя маленького мальчика. Это не более чем комедия, а в действительности. Все, что угодно, значит для него больше, чем я. Анри, газета, его отец, расследование». «Ты слепа. Для Ламбера ты дороже всего на свете. Это ты так считаешь. А он никогда ничего подобного мне не говорил». «Ты, верно, не поощряла его?» «Разумеется. Я не выпрашивала у него объяснений в любви. Я с некоторым любопытством посмотрела на нее». «Вам ведь случается иногда говорить о своих чувствах?» «Это не те вещи, о которых говорят», — возмутилась она. «Что ты себе воображаешь?» «Разговор помогает понять друг друга». «Ну, я и так прекрасно все понимаю». «Тогда ты должна понимать, что Ламбер не вынесет твоей измены. Ты причинишь ему страшную боль и бесповоротно погубишь ваши отношения. И все-таки забавно, что именно ты советуешь мне лгать». Она усмехалась, но явно почувствовала облегчение. «Ладно, я ничего ему не скажу». Ламбер приехал через день. О своем путешествии он говорил мало и рассчитывал снова поехать туда в сентябре, чтобы собрать более точные сведения. Надин, казалось, помирилась с ним. Вместе они подолгу загорали в саду, вместе гуляли, читали, спорили, строили планы. Ламбер позволял Надин нежить его и охотно подчинялся ее капризам, но иногда испытывал потребность доказать себе свою независимость. Тогда он садился на мотоцикл и носился по дорогам со скоростью, которая явно пугала его самого. Надин всегда ненавидела чужое одиночество. К ее ревности на этот раз примешивалась зависть. Из-за несогласия Ламбера и моего решительного сопротивления она отказалась от намерения водить мотоцикл, зато попыталась в какой-то мере приручить его. Покрасила в ярко-красный цвет крылья и привязала к рулю талисманы. Однако, несмотря на все усилия, мотоцикл оставался в ее глазах символом мужских удовольствий, источником которых была не она и которая, к тому же, не могла разделить сама. Это был наиболее частый повод ее ссор с Ламбером, но речь тут шла о ругани без колкостей. Однажды вечером, когда в своей комнате я готовилась ко сну, они вышли в сад. «Короче», — говорил Ламбер, — «ты считаешь, что я не способен самостоятельно руководить газетой?» «Я этого не говорила. Я сказала, что если Воланж возьмет тебя в качестве подставного лица, ты ничем не будешь руководить. А то, что он может доверять мне, предложив без задней мысли подобный пост, кажется тебе невероятным. Да чего ты наивен? Репутация у Воланжа все еще слишком подмочена, чтобы он осмелился афишировать свое имя. Вот он и рассчитывает из-под тишка манипулировать тобой». «О, ты веришь в свою проницательность, потому что изображаешь из себя циника, но неприязнь и делает тебя слепой. Воланж — это личность». «Он подлец», — спокойно заметила Надин. «Согласен, он совершил ошибку, но я отдаю предпочтение людям, у которых ошибки остались позади, а не тем, у кого они впереди», — со злостью сказал Ламбер. «Ты имеешь в виду Анри?» «Я никогда не делала из него героя, но он честный, порядочный человек. Был таким, однако теперь отдает себя на съедение политике и собственному общественному лицу. Мне кажется, он скорее одержал победу», — бесстрастным тоном сказала Надин. «Пьеса, которую он написал, — это лучшая из всего, что он сделал». «Ну нет», — возразил Ламбер, — «я нахожу ее отвратительной. К тому же это скверная акция. Мертвые мертвые, надо оставить их в покое. Не стоит разжигать ненависть среди французов». «Напротив», — сказала Надин, — «люди чертовски нуждаются в том, чтобы им освежили память». «Цепляться за прошлое это ни к чему не ведет», — заметил Ламбер. «А я не согласна, чтобы его забывали», — возразила Надин и сухо добавила. «Не понимаю, когда прощают». «А кто ты такая? И что ты сделала, чтобы проявлять такую суровость?» — спросил Ламбер. «Я сделала бы не меньше, чем ты, если бы была мужчиной», — ответила Надин. «Если бы я сделал в 10 раз больше, я все равно не позволил бы себе бесповоротно осуждать людей», — заявил он. «Ладно», — сказала она, — «тут мы никогда не придем к согласию. Пошли спать». Наступило молчание. Потом Ламбер заявил решительным тоном. «Я уверен, что Воланж совершит нечто грандиозное». «Сомневаюсь», — сказала Надин. «Но в любом случае я не понимаю, какое отношение это имеет к тебе. Руководить непонятной газетенкой, которая по-настоящему даже не принадлежит тебе, в этом нет ничего грандиозного». «А ты веришь, что я когда-нибудь совершу нечто грандиозное?» — полушутливым тоном спросил Ламбер. «О, не знаю», — ответила она. «К тому же мне плевать на это. Почему обязательно надо стремиться к чему-то великому? Пускай уж я буду пай-мальчиком, во всем послушным тебе. Это все, чего ты от меня ждешь? Но я ничего не жду. Я принимаю тебя таким, какой ты есть». Интонации ее были нежными, хотя ясно говорили о том, что она отказывается произносить слова, которые хотелось бы услышать Ламберу. Он не унимался, продолжая настаивать. «А что я собой представляю? Какие способности ты у меня признаешь?» «Ты умеешь делать майонез», — весело отвечала она, — «и водить мотоцикл». «И кое-что другое, о чем я умолчу», — с усмешкой сказал он. «Терпеть не могу, когда ты становишься вульгарным», — рассердилась она и громко зевнула. «Пойду спать». Гравий заскрипел у них под ногами, и дальше в саду уже не было слышно ничего, кроме настырного хора кузнечиков. Я долго слушала их хор. Прекрасная ночь. Все звезды в небе были на своих местах, и все везде было на месте. А между тем внутри себя я чувствовала пустоту, бесконечную пустоту. Льюис написал мне еще 2 письма и разговаривал со мной гораздо лучше, чем в первом, однако чем больше я ощущала его живым, реальным, тем больше угнетала меня его печаль. «Я тоже испытываю печаль, однако это нас не сближает. Почему вы так далеко?» — шепчу я. И он как эхо вторит мне. «Почему вы так далеко?» Но в его голосе слышится упрек. «Потому что мы разлучены. Нас разделяет решительно все, и даже наши усилия воссоединиться. Зато эти двое могли бы обратить свою любовь в счастье. Меня раздражала их неловкость. В тот день они решили поехать с ночевкой в Париж, где в середине дня Ламбер вышел из павильончика в элегантном фланелевом костюме с изысканным галстуком. Надин лежала на траве, на ней была юбка в цветочек, вся в пятнах, хлопчатая блузка, грубые босоножки. Он крикнул ей немного сердито: «Поторопись, пора собираться, а то мы опоздаем на автобус». «Я же сказала тебе, что хочу ехать на мотоцикле», — ответила Надин. «Это гораздо интереснее». «Но мы приедем грязные, как чушки, к тому же смешно переодеваться, когда садишься на мотоцикл». «А я и не собираюсь переодеваться», — решительно заявила она. «Неужели ты поедешь в Париж в таком виде?» Надин не ответила, и он огорченно призвал меня в свидетели. «Какая жалость! Она могла бы так замечательно выглядеть, если бы не ее анархизм!» Он окинул Надин критическим взглядом. «Тем более, что неряшливость тебе совсем не к лицу». Надин считала себя некрасивой и, главным образом, с досадой не желала быть женственной. Ее озлобленная небрежность не позволяла заподозрить, насколько она чувствительна к любым замечаниям, касающимся ее внешнего вида. Лицо ее исказилось. «Если тебе нужна женщина, которая с утра до вечера занимается собой, обратись в другое место». «Разве долго надеть чистое платье?» — продолжал Ламбер. «Я никуда не могу вывести тебя, если ты будешь выглядеть дикаркой. А я и не нуждаюсь в том, чтобы меня куда-то еще выводили». «Ты воображаешь, что мне хочется щеголять с тобой под руку там, где нас будут окружать метрдотели и декольтированные женщины? К черту! Если хочешь изображать Дон Жуана, найми манекена, сопровождать тебя». «Не вижу ничего оскорбительного в том, чтобы пойти потанцевать в какое-нибудь приличное кабаре, где можно послушать хороший джаз. А вы видите?» — обратился он ко мне. «Думаю, Надин не любит танцевать», — осторожно ответила я. «Она прекрасно танцевала бы, если бы захотела». «Вот именно. А я и не хочу», — заявила она. «Кривляться на танцевальной площадке мне это не нравится». «Тебе понравилось бы, как любой другой», — возразил Ламбер. Он слегка покраснел. «И понравилось бы одеваться, бывать где-нибудь, если бы только ты была искренна. Обычно говорят, мне это не нравится, и, конечно, лгут. Мы все зажаты и лицемерны, не пойму от чего. Почему считается преступлением любить красивую мебель, красивую одежду, роскошь и развлечения? На самом деле все это любят». «Клянусь тебе, мне на это плевать», — сказала Надин. «Говорить можно что угодно. Забавно», — продолжал он со страстью, немного смутивший меня. «Надо все время пыжиться, все время отказываться от своих убеждений. Нельзя ни смеяться, ни плакать, когда хочется, ни делать, что тебе нравится, ни думать, что думаешь». «Ну, кто же вам это запрещает?» — спросила я. «Не знаю, и это хуже всего. Мы все обманываем друг друга, и никто не знает, почему. Так сказать, приносят жертву ради чистоты. Только где она?» «Чистота. Пускай покажут мне. И во имя этой чистоты отказываются от всего, ничего не делают, ничего не добиваются». «Чего же ты хочешь добиться?» — с насмешкой спросила Надин. «Вот ты смеешься, но это тоже лицемерие. Ты гораздо более чувствительна к успеху, чем хочешь показать. И ведь не с кем-нибудь, а именно с Пероном ты отправилась в путешествие, и со мной ты говорила бы другим тоном, если бы я был важной персоной. Все обожают успех, и все любят деньги». «Говори за себя», — сказала Надин. «А почему не любить деньги?» — продолжал Ламбер. «Пока мир таков, каков он есть, лучше быть с теми, кто их имеет. Да будет тебе». «Ты так гордилась, получив в прошлом году меховую шубу, и умираешь от желания попутешествовать в свое удовольствие. Ты была бы рада проснуться миллионершей, только никогда не признаешься в этом, боишься быть самой собой». «Я знаю, кто я есть, и меня это вполне устраивает», — язвительно сказала она. «Это ты боишься быть самим собой, буржуазным интеллигентиком. Ты прекрасно знаешь, что не создан для великих свершений». «И вот теперь ставишь на социальный успех деньги и прочее. Ты превратишься в сноба и гнусного карьериста, тем дело и кончится. Бывают минуты, когда ты просто-напросто заслуживаешь хорошей пощечины», — сказал Ламбер, поворачиваясь спиной. «Попробуй. Клянусь тебе, это опасно». Я следила за Ламбером глазами, спрашивая себя, в чем причина его вспышки. Что он против воли подавляет в себе? Стремление выбрать самый легкий путь, невысказанные амбиции или хочет, например, принять предложение Воланжа, не решаясь вызвать осуждение своих друзей. Быть может, он убедил себя, что запреты, которые, как он чувствовал, его окружают, мешают ему стать важной персоной, или желает, чтобы ему спокойно разрешили быть никем. «Я все думаю, что у него было на уме?» — спросила я. «О, он любит предаваться пустым мечтам», — презрительно ответила Надин. Но когда он хочет и меня приобщить к ним, нет уж, увольте». «Должна сказать, что ты не слишком поощряешь его». «Согласна. И это забавно. Когда я чувствую, что ему хочется услышать от меня что-то определенное, я тотчас говорю прямо противоположное. Тебе это непонятно? Почему же?» «Я прекрасно все понимала. Мне было знакомо такого рода сопротивление у Надин». «Ему всегда хочется получить на что-то разрешение. Надо самому решаться, и все тут». «Но ты могла бы быть чуточку сговорчивее», — возразила я. «Ты никогда не делаешь никаких уступок, а надо бы уступить, если ему случается с чем-то тебя просить». «О, он просит больше, чем ты думаешь», — отвечала она, раздраженно пожав плечами. «Прежде всего, он каждый вечер требует, чтобы я спала с ним. Меня это изматывает». «Ты можешь отказаться». «Ты не понимаешь, если я откажу, это целая драма», — и она сердито добавила. «К тому же, если бы я не принимала меры, он каждый раз делал бы мне ребенка». Она украдкой взглянула на меня, прекрасно зная, что я терпеть не могу такого рода откровения. «Научи его быть осторожным». «Спасибо. Если это превратится в уроки практических упражнений, то-то будет весело. Уж лучше я сама о себе позабочусь. Но не так забавно каждый раз, как трахаешься, вставлять себе затычку, тем более, что я сломала зубную щетку». «Зубную щетку? Тебе разве не показали в Америке? Одна американка из армейского корпуса подарила мне такую штуковину. О, это замечательно! Похоже на крохотную шляпу-котелок, но чтобы поставить ее себе как следует, нужно некое стеклянное приспособление. Я называю его зубной щеткой. Так вот, я ее сломала». Надин лукаво смотрит на меня. «Я тебя шокирую, да?» Я пожала плечами. «Не понимаю, почему ты упорно стремишься заниматься любовью, если для тебя это такая тяжелая обязанность? А как ты думаешь, я могу завязать с кем-то отношения, если не буду трахаться? Женщины наводят на меня тоску, мне интересно только с парнями. Но если я хочу встречаться с ними, приходится с ними спать, у меня нет выбора. Вот только есть такие, кто делает это более или менее часто, более или менее долго. Ламбер же все время, и этому нет конца», — она засмеялась. «Думаю, как только он им не пользуется, ему начинает казаться, будто его и вовсе нет». Один из парадоксов Надин заключается в том, что ей довелось узнать не одну постель. Не моргнув глазом, она говорит грубые непристойности, а между тем, в отношении своей сексуальной жизни — отличается крайней обидчивостью. Когда Ламбер позволял себе, а делал он это нередко, намекнуть на их близкие отношения, она вся ощетинивалась. «Есть одна вещь, в которой ты, похоже, не отдаешь себе отчета», — сказала я. «Дело в том, что Ламбер любит тебя». Она пожала плечами. «Ты никак не хочешь понять», — рассудительно заметила она. «В своей жизни Ламбер любил только одну женщину, Розу, а после искал утешения и подобрал первую попавшуюся девушку, меня. Но сначала у него не было даже желания спать со мной. Только когда он узнал, что Анри это делал, у него возникли такие мысли. Я ведь совсем не в его вкусе. Иметь при себе женщину ему кажется более мужественным, чем бегать по шлюхам, и к тому же гораздо удобнее. Так что дело не во мне, я не в счет». Она обладала даром так ловко мешать правду с ложью, что я была сражена тем, какое усилие от меня требовалось, чтобы опровергнуть ее слова, и потому едва слышно сказала: «Ты все путаешь». «Нет, я знаю, что говорю», — ответила она.